Глава 9. Пока дверь не закрылась и не громыхнул засов, ей почему-то казалось, будто все происходящее — бред или просто такая игра. Вот сейчас Ким подмигнет ей или сделает какой-то знак, неважно какой. Она обязательно догадается. Ведь не оставит же ее одну с этими зловещими людьми. От одного холодного взгляда, которых спина покрывается мурашками. И незнакомым женихом, про которого отец написал кратко. Наследник соседней страны. Забыв указать, какой именно. Хотя с его величества вполне станется и намеренно не выдать такой важной для нее информации. И если допустить, что так и было, значит, ей стоит готовиться к самому худшему. А что у нас там самое худшее? Присев на краешек стула и положив руки на стол, Дель прилежно старалась припомнить всех возможных претендентов на ее руку, пытаясь отстраниться от назойливых размышлений о странном поведении Ким. Но против ее воли мысли о сестре так и норовили вернуться. Однако даже себе Лорадель пока не желала признаться, что это пытается вырваться на волю горькая обида. Ведь она ждала звона мечей и криков инлинов, прорывающихся ей на помощь. Или даже появление фей, оставляющей после себя только кровавые ошметки. И хотя такие жуткие картины вовсе не привлекали принцессу, но именно так она представляла свое избавление. А вместо этого равнодушный тон сестры, довольная улыбка, когда Дель согласилась с ее требованием. Ну вот почему эта честная и прямодушная девушка вела себя как торговка, выпрашивая у нее преданного телохранителя? Словно муж и его сородичи не смогли бы уберечь Кемелию от любого нападения. Лорадель замерла, пытаясь не упустить мелькнувшую мысль, и крепче вцепилась пальцами в истерзанную салфетку. Как же она сразу не сообразила. Ведь Дисси упомянула однажды, что не нужно думать, будто Ким совершенно не способна на женские хитрости. Только проявляется у нее эта способность лишь в минуты крайней опасности. Ведь смогла же она обмануть родителей, собравшихся отправить засидевшуюся в невестах дочь в обитель и настоять на своем, сидя в запертой комнате с решетками на окнах. Загремел засов, и Дель напряглась в ожидании очередной плохой новости. Ни на что хорошее она уже не надеялась. Однако в комнате появилась одна из служанок, прибывших с обозом, держа в руках поднос с ужином. Ловко поставив его на край буфета, расстелила перед принцессой хрустящую скатерть и принялась умело сервировать стол. И тут Дель внезапно сообразила, что ей не стоит ничего кушать в этом замке, как и пить. «Унеси все назад, я не буду ужинать». Холодная вежливость королевских интонаций, прозвучавших в ее голосе, способна была убедить любого. Но девица только поджала губы и пугливо скосила глаза на дверь, ни на миг не прекратив своей работы. «Наверняка это зловещие незнакомцы приказали непременно накормить принцессу», — сообразила Дель. «И поэтому она станет кушать лишь в том случае, если маги ее свяжут и заставят есть насильно». Лорадель величественно поднялась из-за стола и, придав лицу оскорбленное выражение, прошла к стоящему у незажженного камина креслу. Держа спину прямо, словно на важном приеме, села и только теперь, чинно укладывая руки на колени, заметила зажатую в них скомканную салфетку. Первым порывом было желание зашвырнуть ее в камин, но Дель сдержала себя и начала аккуратно расправлять смятые кружева и складывать лоскут ткани в ровный квадратик. «Почему вы не желаете кушать, ваше высочество?» Чуть насмешливый голос явившегося почти сразу после ухода служанки незнакомца был далеко не так почтителен, как следовало бы. Но Дель уже успела решить, если уж у прямодушной Кемелии хватило силы умения сыграть свою пока непонятную роль, то ей-то сами боги велели. «Неужели вы не можете понять, что я волнуюсь?» — сообщила принцесса неожиданно кротко, подняв на собеседника прекрасные синие глаза. «Все-таки я первый раз выхожу замуж». «Ваше высочество, это радостное событие состоится только утром. Жених не успел доехать, поэтому можете смело ужинать». Скользнула по губам гости еще более откровенная ухмылка. Но Дель предпочла ее не заметить. «Вот и нужно было отдать мне письмо Его Величества утром», — совершенно натурально возмутилась принцесса. «Когда я нервничаю, то не могу ни есть, ни спать спокойно». «Ну, если вы не сможете заснуть, постучите в дверь. С этим я помогу». Поразмышляв несколько секунд, нагло заявил незнакомец и неторопливо покинул комнату, оставив принцессу сидеть с побелевшим от негодования лицом. И только через полчаса после ухода негодяя девушка смогла взять себя в руки и выбросить из головы изощренные способы наказания, которым она его предаст. Если когда-нибудь вернется в свой дворец, разумеется, и сумеет его поймать. Зато теперь ей с совершенно другой стороны виделось прощание с Кимелией. И раз та не дала никакого намека на свое положение и на участь инлинов, значит, у нее была причина. Вот только понять бы еще, зачем ей так понадобился Мартин? И почему она откровенно обрадовалась, когда Дель его отдала? А если... О, боги, ну почему же она такая тугодумка? И даже жениха своего разоблачила только случайно, хотя потом припоминала, сколько раз у нее была такая возможность и до этого, вслушаясь она повнимательнее в его собственные слова. И теперь она снова едва не пропустила самого основного, ведь Ким же ясно ей сказала: «Я его заберу». Не беру себе, а заберу, что может означать только «с собой». Значит, Ким выпустили из замка, и раз она так счастливо улыбалась, то определенно не одну. И она решила спасти Мартина, который был совершенно не нужен, а может и опасен магам. Вот теперь все встает на свои места. И даже слова магистра про помощь в засыпании обрели другой смысл. Дель отлично знала про заклинания, способные в мгновение уложить в сон людей, незащищенных специальными амулетами. Тысячи раз наблюдала в Ирнеин, как ими пользуются эльфы. Вот только еще не догадывалась, что и темные магистры так искусны в этой области магии. Значит, все ее надежды на спасение напрасны, раз Ким увозит сейчас усыпленных инлинов. От насланного сна никого нельзя разбудить обычными средствами, а Кимелия не имеет и капли магических способностей. Дель тяжко вздохнула и откинулась на спинку кресла. Как же все-таки несправедливо иметь все, о чем только мечтают другие. Титул, дворцы, украшения, самые роскошные платья и туфельки. И вернувшуюся красоту, которой всегда так жгуче завидовали придворные дамы. Но несмотря на все это, быть проданной, словно самая бесправная рабыня, совершенно незнакомому мужчине. И ничего нельзя сделать, ни поспорить, ни убежать. Таков королевский долг. Думать сначала о судьбе государства и подданных, а уж потом о своей. Вот еще была бы она уверена, что государству и подданным от ее несчастья сразу станет лучше. Лишь об одном принцесса страшно жалела теперь, когда уже ничего нельзя вернуть назад. О собственном здравомыслии. Ведь неимоверно завидуя Ким, каждые полчаса счастливо улыбающейся Риалду, сама Дель все-таки сумела удержать себя в руках. И так за весь день и не решилась хоть разок открыто посмотреть в заветное окошко. «Ваше Высочество, пора вставать!» Сквозь сон расслышала Лорадель чей-то почтительный, но настойчивый зов. Однако разум никак не желал выныривать из уютной теплой темноты полудремы. «И зачем только ее будет так рано?» Лениво текли вялые мысли. «Она все-таки принцесса, а не крестьянка. Ей не нужно с утра пораньше возиться со скотиной и огородом. У нее, помнится, даже сомнений закралось, а не разыгрывает ли Дисси сестер, рассказывая, сколько труда вкладывают селяне, прежде чем получат пару крынок молока». В постепенно просыпающемся мозгу Лорадель неспешно возникали смутные воспоминания о добрых глазах Дисси, ее мягком голосе, странно слившемся в памяти с голосом умершей кормилицы. Потом возникли лица сестер и инлинов. И вдруг, как ведро холодной воды, обрушилось воспоминание о грядущей свадьбе. Ее собственной свадьбе с абсолютно чужим и оттого еще более страшным мужчиной. Дель распахнула глаза и села на постели так резко, что едва не врезалась лбом в склонившуюся к ней служанку. Вовсе не ту, какая приносила вчера ужин, Но Дель вначале этого даже не заметила. Первым делом ей бросилось в глаза приготовленное для нее платье. Мягкое, удобное дорожное платье. Песочного оттенка. Изящно отделанная вышивкой и кружевами шоколадного цвета. А как же белое? И вуаль. И обязательно алмазная фамильная диадема, изображающая венок из ландыши в каплях росы. Дель возмущенно уставилась на служанку. И только тут сообразила, что робко взирающая на нее девица совершенно ей незнакома. Не понимая еще, почему ей не хочется спрашивать про свадьбу и вчерашних незнакомцев, Дель равнодушно осведомилась о сопровождающих и получила еще больше озадачивший ее ответ. Оказывается, все ее знатные спутники давно встали и завтракают в столовой. А во дворе гостей уже ожидают кареты и отряд гвардейцев. Но если ее высочеству не хочется идти в столовую, то она, Летти, принесет сюда все, что потребуется. А сейчас не угодно ли будет принцессе переодеться? Дель опустила взгляд на свою одежду и внезапно с ужасом поняла, что абсолютно не помнит, когда она переодевалась в эту длинную ночную рубашку с маленьким воротничком под горлышкой и манжетами на запястьях. Прикрикнув на служанку, испуганно вытаращившую глаза, чтобы подождала, девушка опрометью бросилась в умывальню. Первым делом заперла за собой дверь, потом с замиранием сердца расстегнула ворот рубашки и, словно бросаясь в пропасть, рывком стянула ее с плеч, позволяя свободно упасть к ногам. Никуда не исчезнувшее нижнее белье слегка успокоило принцессу, но она все равно несколько минут с маниакальной придирчивостью изучала свое тело. А не обнаружив никаких следов насилия, без сил опустилась на край выложенной мраморной мозаикой чаши для омовений и горько заплакала, снимая с души тяжесть испытанного потрясения. Но очень скоро усилием воли взяла себя в руки, умылась холодной водой и отправилась одеваться, размышляя, надолго ли откладывается ее скоропалительная свадьба. Подозрения принцессы о временной передышке полностью подтвердились в столовой, куда Дель решила пойти после того, как немного успокоилась. Здраво рассудив, что, сидя в одиночестве, невозможно получить так нужную ей сейчас информацию. Более того, по отсутствию за столом вчерашних магов и по невинно радушному приветствию графа Жен-Лерте, принцессе стало понятно, что никто из придворных даже не догадывается о произошедших здесь вечером загадочных событиях. Едва завидев издалека спешащего к ней графа, Дель невольно напряглась. Но тут же сообразила, что не стоит выдавать своего истинного отношения к лживому вельможе. И кивнула ему в ответ с королевским равнодушием. А позже, уже сидя в карете, выезжающей из ворот замка, мысленно похвалила себя за предусмотрительность. Потому что догадка, внезапно осенившая ее хорошенькую головку, была единственно верной в сложившихся обстоятельствах. Придворные действительно ничего не знали, потому что их усыпили точно так же, как и ее. А на всякий случай почистили во сне память. Не зря за столом принцессе показалось странным, почему никто не спрашивает, куда делись изагорцы, так интересовавшие всех еще вчера, и где ее новая фрейлина. Тогда, значит, это заклинание наложили и на нее. Потому-то так трудно вспоминалось с утра все то, что не выходило из головы вечером, постепенно распутывала истинный смысл произошедшего Дель. Но с принцессой выходка темных магов не прошла. Серьги, зачарованные Гейденусом, надежно защитили ее память от чужого вторжения. Вот только граф ни в коем случае не должен об этом узнать, так что пусть думает, будто все прошло гладко. Ехать одной было далеко не так приятно, как с Ким, да и смотреть в окошко теперь не тянуло совершенно. К тому же Дель одолевали мрачные предчувствия. Уж если маги смогли один раз справиться с такой кучей народа, значит, справятся и во второй. Тем более самых надежных защитников с нею теперь нет. Зато злость и обида на отца постепенно переросли в сомнения. Действительно ли он сам решил ее судьбу? Или маги принудили и короля? Конечно, укрепление хороших отношений с соседними странами — дело нужное. Но дочь-то у него всего одна, и других, судя по всему, уже не будет. После смерти королевы Мидерии так и не собрался жениться. Хотя никогда не переставал изображать активно ищущего невесту жениха. Но повзрослев, Дель поняла, что в действительности это только роль. а на самом деле решительного шага король не сделает никогда. И напрасно знатные невесты наперебой атакуют его спальню. Второй трон будет и дальше пылиться в дворцовой сокровищнице, пока его не принесут для самой Дель. Но тогда на месте отца будет сидеть ее собственный муж. Вспомнив о будущем муже, принцесса тяжко вздохнула и приоткрыла занавеску. Взглянуть на пейзаж. Да только никакого пейзажа не было. Вернее, открывшийся ей вид на неказистые дома жителей предместья никак нельзя было назвать пейзажем. Однако принцесса была ему рада. Это означало, что они прибыли в город. А темные маги предпочитали в города без личины и особой нужды не соваться. Их светлые собратья не жалели сил на защиту своих территорий. Да и желудок уже давненько напоминал о себе. Не решившись за завтраком отведать поставленные перед ней блюда, принцесса ограничилась несколькими печеньями, которые попросила передать с другого конца стола, и бокалом молока, которое раньше пила очень редко. Придворные, знавшие ее вкусы наизусть, конечно же, насторожились, но Дель ловко выпуталась, небрежно сообщив, что в Изагоре наконец-то распробовала этот замечательный продукт. Второго завтрака она благополучно избежала, пожаловавшись, что молоко было не свежее и ей нехорошо. И теперь просто мечтала о какой-нибудь простой и сытной еде, вроде той каши, которую готовила Дейси. «На обед остановимся в доме губернатора», — сообщил, подъехав к дверце кареты командир гвардейцев. И Дель равнодушно кивнула, чувствуя, как сердце сжимает холодную рука страха. Этому человеку она теперь тоже не верила. Он не стал ее защищать, предпочтя сохранить в неприкосновенности свою память, а может и жизнь. А раз он сделал это однажды, никто не даст гарантии, что не предаст и в следующий раз. Губернаторский дом представлял собой внушительное строение, стоящее на живописном склоне холма. Но принцессу открывшийся чудесный вид на цветники и широкие дорожки абсолютно не интересовал. Ждет ли ее сегодня продолжение вчерашнего кошмара? Единственное, о чем могла думать девушка, подавая руку ненавистному графу, чтоб тот смог проводить гостью до крыльца, возле которого ее уже ожидали хозяин дома и его семья. Хозяин дома, высокий плечистый дворянин, предложив дорогой гости свою руку, неспешно повел ее на крыльцо, попутно представляя своих домочадцев и помощников. Дель вежливо кивала, занятая своими тяжелыми мыслями, и совершенно не запоминала, как кого зовут. Пока не наткнулась взглядом на высокую даму средних лет, по обе руки от которой стояли хорошенькие рыжеволосые девушки. Каждый, кто увидел их впервые, сразу понял бы, что это мать с дочерьми. Но только Лорадель рассмотрела под легкими морщинками и изысканной бледностью дамы такие знакомые черты Ким, а уж Варену и похожую на нее миниатюрную девицу, изящным жестом крутящую в пальцах цветочек, никогда не спутала бы ни с кем. «Моя кузина Кармелия и ее дочери, Варалиса и Бинальдина, тоже собираются посетить родственников в столице», учтиво пояснял тем временем губернатор, готовый подхватить принцессу, если ей вздумается падать в обморок. «И просят вашего разрешения присоединиться к обозу. На дорогах сейчас стало очень неспокойно». Откуда Дель взяла силы благосклонно кивнуть ему в ответ и спокойно пройти мимо тех, кому ей хотелось броситься на шею, она и сама не знала. Знала только, насколько была неправа, решив, будто они смогут просто уехать и спокойно заниматься своими делами, когда на нее свалилась такая беда. «А вот это ваши комнаты». Губернатор гостеприимно распахнул перед Лорадель двери и, едва принцесса прошла внутрь, захлопнул их перед недовольным графом, неотступно топавшим следом. «Комнаты для господ придворных в другом крыле, мой дворецкий вас проводит. А когда умоетесь с дороги, милости прошу в столовую, обед уже ждет». Дель мстительно усмехнулась, услышав начало этой тирады и представив себе кислое лицо графа, который явно собирался ей что-то сообщить, а может даже приказать, и отправилась изучать предоставленные ей покои. Однако успела сделать всего несколько шагов. За распахнутыми широкими дверями на опоясывающий дом балкон раздался быстрый топот нескольких пар ног, и вместе с предзакатным солнцем в комнату ворвались ее сестры по хлебу Первой, разумеется, примчалась Бинни. Умение быстро бегать не раз спасало ее от беды. Но и Ким с Вареной отстали ненамного. И вскоре счастливую принцессу тискали, обнимали и гладили по мокрым щекам три пары дружеских рук. А их хозяйки, перебивая друг друга, торопились задать кучу всевозможных вопросов. «Подождите», — взмолилась наконец Дель. «Можно я умоюсь, а потом расскажу все по порядку? Мы с утра в дороге». «Конечно», — понимающе закивала Ким. «Мы просто не могли не прибежать сразу. Иди умывайся, мы подождем тут». Еще никогда в жизни Дель не проводила в умывальне так мало времени. Любопытство и радость встречи побуждали ее побыстрее вернуться к сестрам и задать им тысячу вопросов. А между ними как-нибудь незаметно. Тот, что волновал ее больше других. И пусть она теперь просватанная невеста, но ведь не жена же еще. Да и не собирается она совершать никаких глупостей. Но спросить просто обязана. Хорошо поняла за прошлый вечер, что на выжженном пепелище первой любви без спросу проклюнулся робкий росток новой. И такой он был пока нежный и хрупкий, что хотелось согреть и спрятать от всех невзгод и чужих взглядов. Разумеется, Дель понимает, вовсе не суждено этому ростку расцвести в полную силу и дать плоды. Но хоть полюбоваться-то она на него может, пока не увез ее в свадебное путешествие неведомый принц. «Рассказывайте». Едва плюхнувшись на диванчик между Вареной и Бинни, Дель уставилась на сидевшую напротив Ким. И, слушая подробное повествование Кимелии, как будто воочию видела и темный лес, хлещущий по спине ветвями. И убегавшего от Риалды Инлина, и расстроенного Мартина, и Альвагиса, придумывающего план ее спасения. «А где он сейчас?» — спросила про телохранителя, втайне надеясь, что отнесут этот интерес к совершенно другому мужчине. «Все здесь, в городе», — правильно поняла ее Ким. «Только сюда им пока нельзя. А кроме того, у них много дел, нужно проследить, кто из обоза, кроме графа и командира, доносит магам. И попытаться узнать дальнейший маршрут. Тебе ведь не объясняют, по какой дороге повезут. Значит, могут в любой момент снова свернуть еще в какой-нибудь замок». «Мы и так еле успели. Думали, от развилки обоз повернет на Каргат. Они свернули сюда. Хорошо, что Индлины приготовили вам встречу в обоих городах. Правда, камней портальных потратили кучу. И Шемирл сейчас отсыпается в надежном месте. Вся основная работа досталась ему. Сделать личины мне и Мартину. Зарядить амулеты изогорцам. У них у всех свои есть, те, надев которые они в охрану нанимались. Помнишь, на кого они были похожи? Когда мы вместо встречи ехали». Ким, вспомнив про то путешествие, Дель не могла не вспомнить про их совместные обеды. «А может, мы тут все вместе поедим?» «Вот я недотёпа», — с досадой взмахнула руками Вара. «Как я могла забыть? Они же, небось, за дверью истомились». И она помчалась открывать дверь слугам, терпеливо ожидавшему порога с подносами в руках. А Бинни, вспомнив проклятый этикет, спешно пересела на другое кресло. Если кто-то из прислуги проболтается, что они ведут себя с принцессой как старые подруги, и это дойдет до графа, может случиться непоправимое. Не зря четвертый целый час втолковывал им правила поведения. Пока слуги ловко накрывали на стол, девушки перебрасывались ничего не значащими вежливыми замечаниями о погоде и красоте губернаторского сада. А потом сочувственно следили за Дель, увлеченно поглощающей еду, и молчали. А Варена, положив ладонь под щечку, только горестно вздыхала, никогда их подруга не отличалась таким завидным аппетитом. «Не смотри так», — оглянувшись на нее, фыркнула Дель. «Я просто боялась есть то, что мне приносили. Даже воду пила в умывальне. Но, слава богам, все обошлось. Да и жених куда-то пропал». «Это мы его остановили на время». Расстроенно опустила глаза Ким. «Знаешь, не поверилось мне, будто король может выдать тебя замуж вот так, втихомолку». «Мне объяснили, почему». Понимающе усмехнулась принцесса. «Король считает, что неприлично будет выглядеть, если я после всех своих приключений вернусь во дворец, как ни в чем не бывало. Ну, сами понимаете, принцесса должна быть символом чистоты и служить примером для приличных девушек. А я мало того, что сбежала, так еще и в чужую страну, и ни одной фрейлины для сопровождения не взяла. И вообще занималась там непонятно чем. Вот и нужно меня срочно выдать замуж, чтоб побег превратился в романтическую историю. Причем обязательно за наследника соседней державы, для пользы государства. «Дель», — качнула головой Кемелия, — «я не Дисси, и объяснить все тогда хоть чего не могу». Но инлины полночи думали и по-разному прикидывали. Сама понимаешь, они в политике разбираются, тем более опыт у каждого, не одна сотня лет. Так вот, если бы тебя выдавали замуж за Таргильского принца, несмотря на то, что у него уже есть две жены, ему еще положена третья, то еще можно было бы говорить о какой-то пользе для страны. Но твой жених — принц Каирисир из Зангары. Подумай теперь сама, какая польза стране от твоего замужества с ним. Но Дели сама уже сообразила, что никакой, только вред. Зангара, конечно, находится недалеко, но путь к ней проходит через долину, облюбованную под свои замки темными магами. Она так и называлась в последние столетия — Темный Дол. И со смельчаками, решившимися ее пересечь, могли приключиться любые мыслимые и немыслимые беды. Потому-то все здравомыслящие путешественники и купцы предпочитали добираться до Зангары морем. Мне темный маг обещал за благоразумие разрешить остаться во фрейлинах. Наверное, решил, что я стану ему тайно служить. С жалостью глядя на принцессу, пояснила Ким. И сообщил, что через 2 недели вы вернетесь в столицу из свадебного путешествия. Значит, в Зангару вас собираются отправить вовсе не морем. Морем вам только туда нужно не меньше декады добираться. А если вы поедете через темный дол? Я не знаю, кем ты вернешься назад. И вообще, вернешься ли? Но что же тогда мне делать? Дели расстроенно отодвинула от себя тарелку, какой уж тут обед. Если я сама видела приказ отца. А король не любит, когда не выполняют его приказа. А принцессы тем и отличаются от других девушек, что не имеют права ставить свои желания выше государственных интересов. «Дель, но ведь можно рассудить и по-другому», — вмешалась Варена, забыв от волнения про их уговор дать принцессе самой принять решение. Или хотя бы прийти к правильным выводам. «Ведь все в королевстве знают, как он тебя любит. И какую сумасшедшую цену предлагал магам за твое излечение? Почему бы не предположить, что его обманули или заставили? Во всех случаях стоит попытаться с ним поговорить. А вдруг это письмо вовсе и не он писал?» «Я и так знаю, что писал не он», — пожала плечами Лорадель. И ошеломленные этими словами девушки затаили дыхание. «Его Величество никогда сам писем не пишет. Секретарей 5 штук держит. Но подпись была его. Я проверила. И магистр, доставивший приказ отца, меня вначале проверил, не поддельное ли. Только потом свиток раскрыл. А печать на нем тоже была королевская. Но скажу вам честно, и у меня мелькали сомнения, когда я увидела, как маги всему обозу почистили память. И мне пытались, спасибо инлинам за серьги. Утром все сразу вспомнила. Потому я поступлю так, как вы скажете». Хотя многие назвали бы этот поступок неразумным. Но если у меня есть хоть один белый камушек из 1000 черных, я хочу его найти. «Дель», — пораженная горечью, сквозящей в голосе подруги, Варена снова бросилась к ней и стиснула в ободряющем объятии ее хрупкие плечики. «Раз ты так решила, у нас еще будет время хорошенько все обдумать и обсудить. А сейчас давайте просто поговорим. А то я уже так соскучилась, словно год тебя не видала. Мы тебе сейчас еще расскажем, как Бинни к бандитам ходила». Наутро обоз снова тронулся в путь, и принцесса одним движением брови оборвала недовольную тираду графа Жен-Лерте, возмущенного непозволительными привилегиями, предоставленными ею провинциалкам. «Ну ничего», — злобно бормотал предатель, с презрением поглядывая, как пройдошливая графиня вместе с неприлично рыжими дочками усаживаются в королевскую карету. «Через пару дней я припомню вам эти выходки». Граф мстительно прищурил глаза, представляя, каким именно образом будут у него выпрашивать прощение эти 3 нахалки. но ему никогда и в голову не пришло бы соотнести свои воображаемые шалости с крепко сцепленными зубами молодого наемника, младшего из пятерки, нанятой вчера вечером губернатором для охраны кузины.